Глава 14. Одной из версий, прорабатывавшихся по двойному убийству в доме Соловьева, была версия о том, что ночной гость охотился за тем же документом, что и Марина Собликова, по наущению людей из Шерхана. В рамках этой версии старший лейтенант Доценко попытался собрать сведения в налоговой полиции. Нужно было выяснить, попадало ли издательство в сферу внимания, и если попадало, то выявлены ли какие-либо нарушения. Но Доценко ждал разочарования. Перед налоговой полицией издательство «Шерхан» было чисто океангел. Разговаривал с Доценко сотрудник, который курировал издательскую и книготорговую деятельность в Москве. Высокий, с тонким интеллигентным лицом, он производил впечатление человека, свободно ориентирующегося в финансово-налоговых проблемах, и не оставлял ни малейших сомнений в том, что свой участок он знает не хуже собственной биографии. Вы же понимаете, «Шерхан» — такое крупное издательство, что у меня не мог не возникнуть интерес к нему. Даже, честно вам признаюсь, некий охотничий азарт появился подловить их на чем-нибудь, прищучить. Эдакое профессиональное честолюбие, знаете ли. И ничего. «Совсем ничего?» — не поверил Доценко. «Так не бывает». «Я тоже так считал», — улыбнулся сотрудник налоговой полиции по фамилии Устинов. И тоже долго не мог поверить, что у них с налогами все в порядке. Все копал, искал. Можете мне поверить, за ними ничего нет. Ни одного не обложенного налогом рубля. Или они живут честно, или работают очень аккуратно. Во всяком случае, упрекнуть их с нашей стороны не в чем. Я могу узнать, чем вызван ваш интерес к Шерхану? Они где-то засветились? Нет, в доме переводчика, который много лет работает на это издательство, совершено убийство, и мы проверяем, не связано ли оно какими-то махинациями Шерхана. Просто одна из рабочих версий, не более того, — ответил оперативник в соответствии с инструкцией, полученной от Гордеева. Оксане не терпелось поделиться с Вадимом своей радостью. Она долго собиралась с духом, прежде чем решилась повести себя с Кириллом так, как советовал Вадим. Все эти дни она старательно делала вид, что не знает о появлении в его жизни другой женщины, мило улыбалась, близости сама не предлагала, а когда Кирилл пытался уложить ее в постель, спокойно ссылалась на усталость или недомогание, с горечью замечая плохо скрываемое облегчение, проступавшее на его лице. Утешало одно — Есипов не дал ей сразу же отворот-поворот — значит, либо понимает, что эта выдра грудастая у него ненадолго, либо все-таки дорожит ею, Оксаной, не хочет рвать с ней. Поняв, что тянуть дальше нельзя, и пора делать решительный шаг, она согласилась на очередное предложение Кирилла поехать к нему домой. «Я должна тебе кое в чем признаться», — начала она трагическим голосом. «Ты можешь счесть меня лгуньей и бросить после этого». «У тебя кто-то появился?» — спросил Кирилл, и Оксана с удовлетворением отметила, что это предположение ему явно не понравилось. «Нет, не ищет он повода, чтобы от нее избавиться, а это уже хорошо». «Бог с тобой!» — возмутилась она. «Как ты мог такое подумать?» «Дело в другом. Понимаешь, мне надоело разыгрывать из себя светскую львицу и роковую женщину, потому что на самом деле я совсем не такая». «Зачем же ты притворялась?» «Хотела тебе понравиться», — робко улыбнулась Оксана. «Я думала, что тебе нужна именно такая женщина, какой я старалась быть, сексуальная, раскрепощенная, даже бесстыдная. А теперь я поняла, что не могу больше врать тебе. Я слишком тебя люблю, чтобы обманывать». «Вообще-то я не совсем понимаю», — растерялся Кирилл, — «какая же ты на самом деле?» «Только дай слово, что не будешь надо мной издеваться», — попросила она. «Если я окажусь смешной, просто выгони меня без всяких объяснений, но не говори ничего». Она подошла к сидящему на диване Кириллу, наклонилась, обняла его, прижала его голову к своей груди и стала ласково гладить по плечам. Такой быстрой реакции она даже не ожидала. Есипов завелся с полоборота, обхватил стоящую перед ним Оксану за бедра и судорожно прижал к себе, зарываясь лицом в ложбинку между грудями. Следовать программе, намеченной Вадимом, оказалось не так уж трудно, и она для первого раза справилась вполне успешно. Во всяком случае, Кирилл был в полном восторге. «Ксана!» — бормотал он, задыхаясь. «Ксаночка! Ксюшенька, любимая!» За два года Оксана впервые слышала от Есипова хоть какие-то слова во время акта любви. До этого все обычно ограничивалось молчаливым сопением и коротким «спасибо» в конце. Но Вадим-то, вот кто знаток, оказывается, с первого слова сообразил, что нужно Кириллу и как это сделать. Правда, дальше события развивались несколько неожиданно. Отдышавшись после бурного проявления чувств, Есипов задремал минут на 20, свернувшись клубочком и положив голову Оксане на плечо, чего раньше тоже не случалось, а проснувшись, предложил ей вступить в законный брак. Это ей было совсем не нужно. Она хорошо относилась к Кириллу, даже по-своему привязалась к нему за два года, но она его не любила ни капельки, ни грамулечки, и замуж за него, ну, совершенно не хотела.